Глава 16. В церкви. Храм стоял на дальнем конце деревни, шли туда минут 10, и по пути встретили нескольких женщин в платочках. Доня подробно объясняла каждой про академиков и про лосей в парке, а жительницы Бонзайцева кивали головами и призывали духов помочь приезжим в их важном деле. Академики кланялись и благодарили. Церковка удивила еще издали. Старинной она, скорее всего, не была, но такой архитектуры никогда не видел даже много поездивший по России Костя. Больше всего храм напоминал три поставленные друг на друга картонные коробки. Мал-мала меньше. Коробки были побеленные звездкой, и при этом у каждой из них имела своя черепичная крыша с чуть приподнятыми углами. На самой верхушке сияла золотом маленькая луковка, без всякого креста. Чтобы попасть на территорию храма, нужно было пройти деревянные ворота. Они были точно такие же, как при входе в деревню, однако на этот раз их поддерживал крепкий чистокол из высоких бревен. На воротах красовалась вывеска с надписью славянской вязью «Храм Золотой» и расписание работы. «Смотрите, бог-то у них по графику принимает», — не удержался Паша, — «даже с перерывом на обед». Бабст крепко обнял его за плечи, наклонился к самому уху и задушевно шепнул: «И если ты, абитуриент, еще чего-нибудь вякнешь, то вылетишь за эти ворота по воздуху, как тогда в музее, в церкви молчать в тряпочку и делать вид, что молишься. Ты понял меня? Понял, понял. Пусти!» Дойдя до ворот, Дуня остановилась, хлопнула в ладоши, а затем низко поклонилась, коснувшись рукой земли. Приезжие в точности скопировали ее жест и прошли за ограду. Вокруг храма были в живописном беспорядке насажены елки и навалены большие валуны. Между ними велась посыпанная щебнем дорожка. — Сперва омовение, — сказала Дуня, — обычай такой. Все с пониманием закивали и направились к колодцу, выродному слева от церкви. Над ним был построен тесовый шатер с такой же, как у храма, загнутой крышей. Уже шагов за 30 от колодца все участники экспедиции, не сговариваясь, вспомнили Константина Ивановича. В воздухе резко запахло сероводородом. Дуня достала ведро воды, взяла деревянный ковшик и сказала: «Руки подставляйте». Первым, подавая всем пример, умылся Савицкий. Французская княжна и кандидат филологических наук чуть-чуть помочили в воде пальцы. Бабст отнесся к обычаю серьезно, он вымыл не только лицо, но даже уши. Глядя на это, Дуня заулыбалась: «Правильно делаете. У нас, как говорят, духи любят чистые ухи. У кого уши чистые, с тем сам учитель заговорить может». Она передала ковшик Петру Алексеевичу и приступила к омовению. Сначала тщательно вымыла правую руку, потом левую, потом прополоскала рот, потом стала тереть уши. Процесс длился долго. Савицкий поливал из ковшика, живой переминался с ноги на ногу, а Вера сморкалась в платочек, делая вид, что у нее начался насморк. Русская разведчица на этот раз оказалась солидарна с французской княжной. И это ее беспокоило. Если враги догадаются пытать ее запахом тухлых яиц, задание будет провалено. К счастью, пытать ее пока никто не собирался. Закончив водные процедуры, богомольцы подошли к высокому крыльцу храма. И изнутри доносилось негромкое пение на манер речитатива. На крыльце их ждал новый сюрприз. С козырька свисала очень толстая веревка, сплетенная из соломы. Назначение было совершенно непонятно. «Делайте, как я», — скомандовала Дуня. Она снова хлопнула в ладоши и поклонилась в пояс. «Здравствуй, Семеновна, Божья рука! Пропусти помолиться», — произнесла она и, лизнув палец, дотронулась до веревки. Академики повторили за ней. И голоса прозвучали очень убедительно. Семеновна благожелательно закачалась. — Обувку у входа снимайте, — сказала Дуня. — И денежки приготовьте. — А сколько надо платить? — спросила Вера, сбрасывая туфли. — А сколько душа подскажет? — Вон туда кидайте. Проводница показала на деревянный решетчатый ящик, стоявший рядом с Семеновной. Дуня что-то прошептала, было слышно только и нашим, и вашим, дважды глубоко поклонилась и опустила в ящик несколько монет. Все последовали ее примеру. Живому душа подсказала бросить в ящик рубль мелочью, но зато Петр Алексеевич засунул туда целую 1000 рублей. Прежде чем войти, Дуня предупредила: — В храме стойте тихо, со смирением, сейчас служба заканчивается. Они вошли внутрь. Пахло в церкви не ладаном, а сухими травами и еще чем-то очень знакомым и совсем не божественным. Савицкий никак не мог вспомнить, что это за запах, мешали последствия омовения. Он приложил палец к носу и вопросительно посмотрел на бабста, но тот только пожал плечами. Внутреннее убранство храма не могло не удивить приезжих. С потолочных балок свисали пучки трав и какая-то шерсть, по-видимому, настоящие конские хвосты. По выбеленным стенам висели православные иконы, и можно было различить самых почитаемых в народе святых — Николая Угодника, покровителя скота Власия, целителя Пантелеймона. Однако тут же вдоль стен стояли грубо вырубленные из бревен идолы с совершенно неправославными физиономиями. Вперемешку с иконами висели черно-белые фотографии каких-то мужчин с напряженными лицами. Одни из них были в военной форме времен Великой Отечественной и с медалями, другие — в гражданской одежде. Перед каждым предметом культа на специальной подставке стоял бонсай, несколько свечек и чашка. Бабст потихоньку наклонился к одной из чашек и понюхал. Оттуда шибануло сивухой. Заметивший его гримасу Савицкий кивнул, давая понять, что тоже узнал запах. Народа оказалось довольно много. Как и в любой московской церкви, основную часть паствы составляли пожилые женщины в платочках. Отдельно молилось несколько стариков, молодежи практически не было. Служба, видимо, подходила к концу. У самого алтаря спиной к прихожанам стоял огромного роста бородатый мужчина, судя по белой ленте через плечо, дьякон. Одет он был дико, в голубую плиссированную рясу и совершенно невозможную в русской церкви шапку-ушанку, причем с незавязанными, болтавшимися по сторонам ушами. Ненормальный дьякон бил в бубен и протяжно завывал басом, без конца повторяя одно и то же. Старухи подтягивали дребезжащими голосами, а в конце каждой фразы прикладывали руку к сердцу и кланялись. Слов было не разобрать, но слышалось что-то вроде: «Кота сера меси ногами, кота сера меси ногами, о-хо-хо не меси ногами, о-хо-хо не меси ногами». «Может, они живодеры какие?» — испуганно шепнул живой бабству. «Кота серого ногами запинали. Давай свалим отсюда, пока не поздно. Цыц!» Тоже шептом ответил бабство. Дьякон перестал петь и ушел в алтарь, затворив за собой дверцы. На этих дверцах рукой художника-любителя были выписаны две сцены из жизни какого-то святого. На правой стороне старец подносил крестьянской массе ту самую церковь, в которой они теперь находились, а на левой вручал горшок совсем маленьким саженцем березки. На белом стволе крошечного деревца старательной рукой примитивиста были прорисованы черные полоски, что делало его похожим на жезл регулировщика. «Смотри!» — толкнул бабс Савицкого. — Что? — не понял Петр Алексеевич. — Да береза же! Однако договорить он не успел. Царские врата отворились, и вышел тот же самый огромный бородач, но в новом облачении. Ленту он снял, а поверх рясы нацепил что-то вроде камуфляжной куртки с желтыми пятнами. По всей видимости, это был все-таки не дьякон, а священник. В руках батюшка держал чайник. Он приложился к носику и, надув щеки, вдруг брызнул прямо в лицо ближайшей старухи. Старуха благодарно поклонился. Священнослужитель стал обходить храм, обдавая всех по очереди. Обрызганные радостно улыбались, кланялись и благодарили. Когда очередь дошла до княжны, она демонстративно отвернулась, а живой малодушно спрятался за ней, присев на корточки. Савицкий бабст приняли благословение с усмирением. Закончив процедуру, батюшка снова удалился в алтарь. Народ, немного покланявшись ему вслед, запел про серого кота самостоятельно. — Эй, академики! — послышался голос Дуни. Они обернулись и увидели, что проводница манит их рукой из маленького предела с правой стороны храма. Все подошли к ней. На стене висела помещенная в богатый золотой оклад фотография восточного человека в русской косоворотке. Взгляд у неизвестного был прищуренный, хитрый и внимательный. Под портретом стояли два больших бонсая и горели свечи. Чуть пониже была поставлена миска, в которой лежали какие-то записочки. Дуня дважды поклонилась и хлопнула в ладоши. — Божественный! Моли духов за нас! — произнесла она, а затем обернулась к приезжим. Глаза ее горели. — Вот он, учитель наш! — сказала Дуня горячим шептом. — Да поклонитесь вы! Шеет не сломится! Все поспешно склонили головы. Савицкий понял, что надо выразить благодарность за гостеприимство. Он прокашлялся и начал. — Благодарим вас, уважаемый божественный учитель, за теплый прием во вверенной вам деревне. Нам тут все очень нравится, особенно доброжелательность местного населения, его трудолюбие, выразившееся в булыжной мостовой. Надеемся, что наша экспедиция, предпринятая с самыми благородными целями, не потревожит ваш покой. Желаем вам благополучного пребывания на том свете. Глаза учителя на фотографии прищурились еще больше, и он усмехнулся. По крайней мере, так показалось Савицкому. — Ну, пойдемте, хватит вам на первый раз, — сказала Дуня. — Талисманчик на память захватите? Они взяли по камешку из специальной корзинки, стоявшей у дверей храма, и вышли на улицу. Оказавшись за воротами, все, не сговариваясь, вздохнули с облегчением. — Дуня, я извиняюсь, а кто ваш учитель был по национальности? — спросил Петр Алексеевич. — А вот погодите, — с улыбкой ответила Дуня. — Сперва покушаем, потом к председателю сходим. Он вам все по порядку и расскажет. Всему свое время, а пока что к нам пойдем. Бабст почесал в затылке. — А может, в лесу заночуем? — предложил он, неуверенно посмотрев на руководителя экспедиции. — Палатку поставим у речки, а? Дров тут завались. Рис есть, колбаса тоже. Можно хрючево наварить, еще рыба имеется. Савицкий хотел что-то ответить, но Дуня не дала ему и слова сказать. — Ой, да как же вы в лесу-то будете? — всплеснула она руками. — Там у нас теньгуи по ночам бродят. — Кто? — Теньгуи. Ну, лишаки такие, здоровенные, зубастые, загрызут вас. И ахнуть не успеете. Нет, даже не думайте. Да пойдемте к нам. У нас дом большой, всем места хватит. Папаня с маманей... Померши, мы только с братцем живем. И накормим вас, и напоим. Тут недалеко. Ну, пошли, — решил Савицкий. — Спасибо вам, Дуня. И все двинулись обратно в сторону магазина. Паша плел с последним. — Лишаки! — бормотал он так, чтобы слышала только княжна. — Тюньгуи! Кота серого запинали. В Москву хочу!